Медленно, но верно мы приближались к блокпосту. На открытой чистоте последовал запрос. Нас попросили назваться. Даша выполнила требование начальника караульной смены. Я тоже назвался своим именем и фамилией, которая стояла в паспорте беженца. Мне его слепили на кордоне. Последовал приказ начать движение в сторону КПП, убрав оружие и держа руки на виду. Альфовцы тоже слышали стрельбу, поэтому приняли меры предосторожности. Когда наша телега приблизилась на 30 метров, шлагбаум поднялся, и к нам вышли трое с АН-94. Одеты бойцы были в самодельные БАЗК с опознавательной эмблемой группировки «Альфа». Броники легкие, но с паховыми фартуками, значит, защита по классу 3. Костюм включал шлем типа капсула, маску, сочетавшую в себе функции бронещитка и дыхательного аппарата. Очки массивнее, чем должно быть, значит, это ночник. Но какой-то новый, я таких не видел еще. Комбез был из армоволокна, поверх него надет бронежилет, судя по внешнему виду, та же тройка. Имели защитные накладки, налокотники и наколенники из прочного пластика. Еще я заметил очертания лепестков бронепластин, встроенных в специальные сшитые кармашки на предплечьях, бедрах, голенях. Это давало фрагментарную защиту от пистолетных пуль и осколков, будь они попадут в конечность бойца. Поверх броника надета была обычная разгрузка по 6 магазинов в подсумках, штатно для караула. Примечательной деталью была маскировочная расцветка БЗК. В зоне довольно распространен артефакт паутинка. Белесые нити невероятной прочности режут сталь как масло, и попадись в такую сеть человек, хана, порежет на мелкие кусочки. Клан-алхимики, живущий где-то в глубине болот и торгующий трансмутами, вывел разновидность паутинки, способной менять цвет в зависимости от окружающей среды, но при этом напрочь терялась способность нити резать что-либо. Альфовцы одним из первых стали заказывать алхимикам целые тюки новой ткани. В результате получился отличный адаптивный камуфляж. Вот и теперь костюмы патрульных неуловимо меняли цвет, становясь местами серовато-черными, местами грязно-коричневыми. Отличная штука. Неожиданно из-за их спин послышался говор. К группе подошел высокий под 2 метра мужик в легком комбезе, на плече у него висел дулом вниз карабин Сайга. Пугач так себе, но под 12-й калибр для охотника в самый раз. Вся его внешность свидетельствовала, что это и есть лесник. Внешнее сходство с Дашей не было так очевидно, но цвет глаз совпадал, и некая схожесть в чертах лица все же присутствовала. Только у дочери они были более тонкие и, несомненно, более женственные, не говоря уже о фигуре. Лесник был как будто вырублен из цельной дубовой колоды. Мощный торс, грубое лицо, наполовину скрытое густой русой бородой, пышные усы, раньше такие называли николаевскими, по фасону стрижки последнего российского царя Николая II. Растительность тщательно подстригалась, и облик в целом производил впечатление солидности и некоего шарма, свойственного большим, сильным людям. Он растолкал патрульных и быстро оказался у телеги. Сгробастал дочь в охапку и долгих 3 минуты не отпускал. Затем повернулся ко мне. «Ты, что ли, Антон?» Я кивнул утвердительно, а сам прикидывал, как поступить. Времени до темноты оставалось немного, идти пешком, ходом до места, определенного под вторую закладку, еще 14 часов. Сегодня пройти мне удастся примерно 5 часов, и еще около 40 минут понадобится, чтобы устроиться на ночлег. Оставаться на стоянке за блокпостом не хотелось. Чем меньше народу знает обо мне и видит меня с поклажей, тем безопаснее. Да и местные обитатели ничем не лучше военных. Совершенно спокойно реагируют на оружие. Это плюс. Но досмотрев мой мешок, могут заинтересоваться некими предметами. Этого мне не надо. Лучше пойду-ка я отсюда. Девушку проводил. С бандитами поссорился. Пора и честь знать. Бес и его команда... Мутный народец. Рано или поздно столкнуться с ними все равно бы пришлось. Форс-мажор, однако, в мои планы не входит. Теперь они, а не я, выбирают поле боя. Плохо, конечно, но не смертельно. Я высвободил из-под брезента на телеге свой баул. Пристроил его на плечо и повернулся к леснику. Мне пора уже. «Будьте осторожнее с бесом. В следующий раз вам так сильно не повезет. Девушку могли преспокойно угнать в рабство, и вряд ли вы смогли бы ее выкупить после. Если есть возможность, то лучше его ликвидировать. Так просто это все не закончится». «Ну?» Я повернулся к Даше и вынул из кармана одну забавную вещь. Попался среди прочего изъятого добра удивительной красоты камень, напоминающий сапфир. Глубокий, насыщенный синий цвет и странные искорки внутри. Я показывал его Поповичу. Тот сказал лишь, что камень не фонит, ничего не излучает и вообще как артефакт не ценится. Камень был величиной с ноготь большого пальца взрослого человека, и даже в тусклых лучах местного солнца он заиграл разными оттенками синего и голубого цветов. «Мне пора, Даша. Возьми на память». Девушка нерешительно взяла подарок, покатала на ладони левой руки указательным пальцем правой. «Видимо, угадал я с презентом. Верно гласит американская народная мудрость про дружбу девушек и бриллиантов». Даша убрала камень в один из кармашков комбеза и подошла ко мне вплотную, привстала на цыпочки и еле ощутимо коснулась губами моей щеки. «Спасибо. И за подарок, и вообще». Затем посмотрела мне в глаза. «Если будешь рядом, заходи в гости. Мы с папкой будем рады». Видимо, эта фраза отдалась ей непросто, потому что, не дожидаясь ответа, она быстро пошла в сторону КПП, ведя Фросю под усцы. «Непременно зайду. Береги себя. Ну и вообще...» Мне тоже стоило большого труда говорить небрежно. А предложение лесной семьи было очень даже кстати. Зона не так уж велика, а ржавый лес – это как раз то место, где очень удобно оборудовать ПДД. Судите сами. Выброс не беспокоит, можно найти незараженный источник воды, равно удаленность от всех зон влияния местных группировок. И в то же время они все будут на расстоянии двух дневных переходов. Место, конечно, непростое, но отрицательные стороны – суть продолжения положительных, поэтому зарубку в памяти я оставил. Лесник тоже продублировал предложение дочери, но совершенно без подтекста. Мужик просто был до чертиков рад, что ребенок вернулся к нему целым и невредимым. Богдан крепко пожал мне руку, посмотрел в глаза. «Благодарю за дочь. Не забуду. Заходи к нам. Вот координаты. Если что, у нас тихо. Можно что угодно пересидеть. Удачи, парень». Махнув на прощание рукой леснику и его дочери, я двинулся к конечному пункту моего путешествия – Темной долине. Припасов хватало как на обратный путь, так и на заначку. Благодаря Даше я оказался почти у цели, полтора раза сократив расчетное время. Делая небольшие остановки для отдыха и разведки местности, я довольно быстро углубился в холмистую местность, именуемую Темной долиной. Откуда пошло такое название, история умалчивает, да я особо и не интересовался. Холмистая, местами покрытая чахлыми деревцами и густым кустарником местность имела только одну достопримечательность – резиденцию местного крестного отца Борова. Именно по этой причине для засады я избрал Темную долину. На первоначальном этапе это должно было сбить вояк со следа, направив их ярость и охотничий пыл в русло борьбы с местной оргпреступностью. Пока они разберутся, что и как, пока начнут преследование в нужном направлении, я выйду на исходную позицию, и игра пойдет по моим правилам. Отходить я планировал в сторону радара, сделав крюк западней территории подконтрольной обелиску. Военные сразу след не возьмут, а по тем, что оставлю, придут прямо на секреты сектантов, что тоже даст мне от 2 до 5 часов. За это время я углубляюсь в лес, затаюсь и пережду погоню. Пропущу группы преследователей вперед и тихо вернусь на кордон. Захоронки помогут мне продержаться довольно долго, может, 2-3 недели при разумной экономии, а потом можно будет забрать награду и свалить вглубь территории зоны отчуждения. Оборудовал еще один тайник, оставив там большую часть припасов, некоторый запас патронов, взрывчатки и медикаментов. Идти сразу стало легче, но не намного. Надо было еще гостинцы поставить, вот тогда двинусь обратно уже налегке. Внес данные в ПДА. Решил осмотреться. Резиденцию Борова было отлично видно через оптику. Недостроенный комплекс явно промышленного назначения. Скорее всего, имеет разветвленную сеть коммуникаций, поэтому пройти внутрь не очень трудно. Зная бандитскую безалаберность в несении караульной службы, думаю, миновать внешнее кольцо постов будет легко. Труднее внутри. Если я правильно все понял, в личную охрану местный положенец пригласил настоящих афганских духов. А это народ непростой. Но пока об этом не следует думать. На стычку вояка-бандитов особо рассчитывать не стоит. Банда наверняка насыщена агентурой военной разведки и местной госбезопасности, СБУ. Но пока запросы идут, вояки медлить не станут. Так что бандитам предстоит несколько неприятных часов в ближайшем будущем. Пока не разберутся, я все успею подготовить. Все равно в темную долину преследователи сразу не сунутся, на что я и рассчитываю. Передвижение немного затрудняли аномалии и необходимость остановки на ночлег. Зверье, ведущее ночной образ жизни, раз или два пыталось закусить мной. Главным отличием от таежной фауны было то обстоятельство, что местная не боялась выстрелов и огня. Наоборот, и то, и другое привлекало еще больше желающих отъесть кусочек другой человеченки. Спас меня АПБ. Где-то в 3:30 утра мне удалось застрелить взрослого псевдособа, и оставшиеся 2 часа до рассвета я сквозь сон слышал, как его поедают сородичи. Звуков выстрела не было, огня я тоже разводить не стал, но эти твари отлично чувствуют запахи и неплохо видят в темноте. Перекусив и сделав 2 глотка воды из фляги, я пошел к цели. Место, выбранное мной в качестве засады с приманкой, показалось в зоне прямой видимости. До сковородки, как я назвал про себя этот своеобразный оазис среди холмов, было 800 метров по прямой. Осмотрев местность, я убедился. Больше возвышенностей в радиусе полукилометра нет, значит, это помешает группе разделиться, и снайпер не сможет страховать группу на большей дистанции. Ситуация вынудит их пойти внутрь ловушки всем вместе. 3 человека. Это не отделение даже. Выслать смогут только одного. Он подтвердит, что груз на месте, и тогда группа будет вынуждена войти в лощину и занять оборону по периметру. Разведчик наверняка все осмотрит, поэтому мины нужно поставить заранее. Земля осядет, и следы затопчут местные обитатели. Закладку не обнаружат, даже если ее возьмутся искать. Я установил 2 монки на противостоящих склонах холма с интервалом в 25 метров. Положил под каждую по вербе в качестве сюрприза для любознательных. У данного изделия очень чувствительные датчики, и в случае попытки приблизиться меньше, чем на метр, мина встанет на боевой взвод, а при попытке тронуть закладку произойдет детонация основного заряда. Сектора сплошного поражения накрывали около 40 метров тропы с пожизненной гарантией. Мне повезло. Западные склоны холмов, окружающих поляну с озерцом в виде извилистого полукольца, были очень радиоактивны, что исключало пригодность участка для снайперской позиции. Снайпер придет только с востока, а там я раскину несколько растяжек. Сейчас этого делать не следовало, просто я осмотрел пути вероятного маршрута разведчика на восточную часть холмистого гребня сковородки. Поставить пару простых растяжек – дело получаса максимум. Еще раз все осмотрел, перекусил захваченной у Даши банкой тушеной свинины и отправился в обратный путь. Дорога пролегала в обход позиций Альфы, мимо кладбища техники, где я уже завел пару ненужных знакомств. Очень помогли данные с ПДА бандитов, особенно Руслана, мир его праху. Я слышал не только переговоры группы Беса, но и разговор самого Борова с кем-то по прозвищу или фамилии Каретник. Исчезновение Руслана было списано на боевые действия. По крайней мере, эфир был относительно спокоен. Усиленного поиска не вели ни люди Беса, ни блатные. С трудом избежав насыщенного патрулями бандитов сектора возле заброшенного блокпоста, мне удалось выйти к внешней ограде периметра и моей тайной тропке. На исходе 5-х суток рейда я вернулся на кордон. Навестив захоронку, я сбросил часть патронов и продовольствия, забрал набранные прежде артефакты, присоединил к найденным позднее и разместил их в РД. Проползти по проходу в Минзаги отняло уже не так много времени. Человек ко всему привыкает. Миновав АТП и мостик через пересохший ручей, я вошел в деревню новичков. Снова был вечер. Горел вечный огонь в бочке, тренькала гитара. Усталые старатели зоны сидели у костра, обсуждая последние сплетни и поминая тех, кто больше никогда не выпьет и не споет. Многие узнали меня и приветствовали, кто взмахом руки, кто скупым кивком. Серый подошел ко мне, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. «Здоров, Антон! Долго ходил. И ничего о тебе слышно не было. И тебе доброго вечера, брат. Это хорошо, что слышно не было. Я же не Арбатский, вечная звезда радиоэфира. Раз не слышно, значит, все нормально. Ты же знаешь, по рассылке всех оповестят, коли помру. Что здесь нового слышно?» «Да все как обычно. Говорят, бандиты разгромили стоянку вольняк на свалке. Бес пытался помочь, но ничего не вышло. Троих своих лучших бойцов потерял, а нападавшие ушли. Кто и сколько их было, неизвестно. Бес своих на поиски отправил, но не повезло. След потеряли, напоролись на псевдогиганта, еле ушли. Альфа своих разведчиков тоже отрежала. Никто не вернулся. Странно, что на помощь не позвали ни вольняги, ни разведчики альфовские». Следовало поделиться Серым информацией. Не ровен час бесу доверится еще кто-нибудь, и тогда новых трупов прибавится, это точно. «Пойдем в Тошниловку, старшой. Посидим, отметим мое возвращение. Расскажу кое-чего. Только Поповичу хабар сброшу и вернусь, лады?» Серый сказал, что пойдет, забьет столик, а то вернулись две группы с янтаря и сейчас широко празднуют. Может, только у стойки место и найдется. Я согласился и пошел к барыге. Как всегда, торговец сидел за компьютером. Он поднял на меня глаза, глядя поверх очков, и произнес: «Привет. Что новенького в зоне?» «Все по-старому. Жив пока». Торговец хмыкнул и согласно кивнул, но его главная сущность снова взяла вверх. «Хабар, что ли, принес?» «Есть кое-что». Я выложил свой улов. Помня нахрапистость Поповича, я не стал выкладывать самое ценное и в конечном итоге не прогадал. Удалось вырвать 14 тысяч из цепких рук любителя наживы. Спрятав деньги, я поинтересовался, как бы между делом. «В прошлый раз вы с Михаилом Анатольевичем упомянули некоего сухаря. Кто это?» Торговец помолчал, раздумывая, стоит ли отвечать на мой вопрос. Видно было, что тема для него непростая. Тщательно выбирая слова, Попович заговорил: «Был здесь такой старатель несколько лет назад. Кто такой, никто не знал. Его выудили из труповозки, что жмуров за периметр кордона увозит. Да и сам он мало чего помнил. Даже прозвище я отдал ему. Партак. У него приметный был слово «Ки» и штрих-код, как на банке с консервами. Непонятный Партак, короче. Я его выходил, денег чуток подкинул, к делу пристроил. Ну, там принести, узнать чего. Все не просто так небо коптить. Только стал он своего приятеля вспоминать, Свана. А тот известный бродяга был. Центральные области зоны как свои 5 пальцев знал. Но сгинул, а потом и сухарь объявился. Пропал он, короче. Сухарю удалось пси-излучатель на янтаре отключить. Многих он спас этим. Трупов ходячих меньше сразу стало. Потом на радиостанцию пошел. И что он там замутил, до сих пор неизвестно. Только на месяц или около того игрушка сектантская работать перестала. В неразберихе многие на радар ломанулись, думали, артефактов там море, а обелиск все их желания исполнит. Попович непроизвольно сжал кулак, побелели костяшки пальцев. Голос стал глуше и еще более хриплым. Но фигня это все оказалось. Сектанты устроили всем большой кирдык. Штурмовые группы Сичи и Альфы пострелялись на подходах к Припяти, а недобитых встретили сектанты. Мертвый город оказался большой западней. Мало кто вышел оттуда живым. Многих братья принесли в жертву своему артефакту. Но Сухарь прорвался. Что он загадал, никто точно не знает. Только зона не исчезла, а его головы среди жертвенных не оказалось. Да и среди покойников бродячих его никто не видел. По общему каналу похоронка не отсылалась. Мы смотрели. После тех событий все изменилось, все короче. Зона стала еще более непредсказуемой. Появились новые аномалии, реагирующие только на людей. Звери стали чаще нападать на старателей с оружием, почти не зная страха. Даже сектанты теперь набегают на территорию соседей. На границе с Сичью стоит целый чистокол с насаженными на арматурные прутья головами. Вояки реже вылетают на помощь даже своим ученым. Вертушки падают теперь там, где раньше был простор. Летай не хочу. Сухарь пропал. А с ним пропала и надежда на то, что зона исчезнет. Вот так, Антон. Не скажу, что история меня впечатлила. Мало ли кто пропадает, да еще в априори гиблом месте. И меня не расстраивал факт, что зона все еще продолжает существовать. Благодарю за информацию, мне пора. Думаю, что теперь не скоро увидимся. Удачи в делах. Я развернулся и направился к выходу. Торговец окликнул меня. «К Мишке не ходи. Больше, чем я, он тебе все равно не скажет. А увидимся мы в свое время. Мы в таком месте, где всем планам свойственно исполняться не так, как они задумываются. Бывай». К оружейнику я заходить действительно не собирался. Выйдя на воздух, сразу направился к Тошниловке навстречу с Серым. В заведении было шумно, и табачный дым висел тяжелыми клочьями, отчего фигуры посетителей делались расплывчатыми, словно видение воспаленного ума. Серый сидел в дальнем правом углу, пил пиво из высокого бокала и деловито уплетал жареную картошку с мясом. Закинул в рот очередную порцию квашеной капусты, сдобренной сладким крымским лучком, призывно махнул мне рукой. Я сел напротив. «Приятного аппетита!» «Угу. Угощайся!» «Не откажусь, спасибо!» Я придвинул к себе тарелку с картошкой, которую наполнил из блюда, стоявшего в центре стола. Налил пиво в чистый бокал и долгим глотком выцедил его до половины. Картошки не стало минут за 10. Я за тщательное пережевывание пищи, да и не торопил никто. Инспектор поедет на блок только завтра к вечеру. У меня законный выходной. Я почувствовал приятную сытость, лихорадочная веселость сменилась умеренным благодушием. Я начал излагать Серому то, что мне удалось выяснить в ходе вылазки. Он слушал, не перебивая, потом настал черед уточнений. Значит, бес послал группу к сортировке и всех там загасил? И все для того, чтобы убрать дочку лесника? Абсурд! Согласен. Думаю, девчонку убивать никто не собирался. Ее хотели взять живьем. Да и Чех не просто так там был. Думаю, бес спелся с кем-то очень серьезным. На сортировочный узел напали нелюбители. Бой длился минут 10-15. У нападавших были гранатометы, снайпер и пулемет. А потом они грамотно ушли в неизвестном направлении, сработав группы матерых разведчиков Альфа на два такта. Я маленько знаю духов. Они по одному почти никогда не ходят. Их либо кто-то нанял, либо они нашли себе нору в глубине зоны. И тогда у всех здесь большие проблемы. Серый задумался, перестав жевать. Что если захватить беса и... И почему мне не смешно? Ничего это не даст, улик нет. А про Руслана он скажет, что моча Джигиту в голову ударила. А у вольняк на сортировке уже ничего не спросишь. Мой тебе совет, пока ничего не предпринимай. Твои карты не из этой колоды. Проверяй каждое слово беса, даже если он говорит, что земля круглая. Будь настороже. Извини, мне пора. Устал я чего-то. Бывай. Серый хотел еще что-то спросить, но махнул рукой. Мы пожали друг другу руки, и я отправился помыться, почистить оружие и подготовить снаряжение к завтрашнему непростому дню. Неожиданно пискнул ПДА. Пришло сообщение от Эдесита. Он предупреждал, что к нему в магазин лучше не соваться. Кто-то основательно подпортил Михаилу Анатольевичу комплект последней оптовой поставки. Проще говоря, мне придется идти в моем нынешнем прикиде и с имеющимся арсеналом. Это только уменьшало шансы на успех, но не настолько, чтобы все сворачивать. Кроме того, оружейник сообщал, что у входа постоянно дежурят двое подозрительных граждан по виду из органов, как выразился Одессит. Что же, видимо, и на сей раз не свезло пройтись в хорошей и комфортной броне. Это нормально. Буду осторожней только и всего. Приняв душ и сложив вещи, я как мог прибрал свое временное пристанище в бункере торговца. Вышел и направился к заброшенному элеватору, послужившему таким хорошим НП в прошлый раз. Оставаться в деревне было опасно. Если противник знает, где тебя искать, это уже проигрыш. Осмотрев нишу на чердаке, я раскатал коврик и придавил на массу часа на два. Окончательно стемнело. Часовые на блоке лениво прохаживались взад-вперед. Иногда из вагончика выходил прапор, отдавал какой-то короткий приказ и снова скрывался в недрах бытовки. Снять часовых по очереди не составляло труда. За несколько часов наблюдения удалось выяснить места, где караульные не видят друг друга. Нравственных терзаний по поводу предстоящей акции я не испытывал. Как только появляются сомнения типа «быть или не быть», лучше сразу переквалифицироваться в управдомы. Но вот час пробил. Во время рабочего сеанса связи со штабом гарнизона дичка известили, что инспектор прибудет на блок, вверенные его заботам в 7:30 вечера.